«Железная логика». Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там примерно 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM Плюс». Тоже переходите, подписывайтесь. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Еще пару слов про американскую действительность. Ну, видимо, Зеленскому сказали, что Такер Карлсон – это не тот журналист, которому надо сейчас давать интервью. Поэтому Зеленский, что называется, соскочил в последний момент. Подловили журналисты Дональда Трампа. Подловили он где-то в гольф-клубе, перемещался на вот этом электромобильчике, который перевозит гольфистов. И Трамп сказал следующее: Байден выбыл из гонки, я его выгнал, но, наверное, имея в виду дебаты, которые прошли между Трампом и Байденом. Байден старый и сломанный кусок, дальше нецензурное слово. Вот. Теперь есть Камала, имеется в виду Камала Харрис, вице-президент США. Вот. Она очень плохая, она жалкая. Я буду взаимодействовать с Путиным и Си Цзиньпином, они сильные и крепкие парни. Байден там все мечется, то, значит, я подумаю сворачивать свою предвыборную деятельность, то я, значит, сильный и крепкий буду идти дальше. Хотя там уже демократы последние волосы на себя рвут, призывают как могут Байдена все-таки покинуть тонущий демократический корабль этот. Ну, вообще, да, это все больше похоже на такую панику и хаос, и причем это не мы это характеризуем так, а так это характеризуют сами американские эксперты, наблюдатели, политики там и так далее, и так далее. Но я могу только это подтвердить, потому что со стороны это действительно метание. Вот в том числе по поводу интервью Зеленского Карлсона, я думаю, вы правы, скорее всего, там, ну, можно пофантазировать, скорее всего, как бы, да, ситуация там банальная, да, значит, в Киеве сами, так сказать, вибрируют, вот, пытаются выйти на какую-то новую аудиторию, пытаются понравиться, может быть, Трампу. Вот Карлсон считается таким трампистом, да, так сказать, а давайте-ка мы дадим интервью Карлсону, а глядишь, сам Трамп на нас обратит внимание. Вот. А тут вот в этот момент звонок, условно говоря, там из байденовской администрации, типа, ты что, так сказать, это самое, Зеленский, охренел совсем, как бы, да, ты нас подставляешь в самый, этот самый, самый, так сказать, такой нервный момент. В общем, все нервничают, ему сказали срочно, так сказать, все это отменять. Вот тут отменил. В общем, завибрировали. А в общем, на самом-то деле, так эта ситуация была предсказуемая. Вот. Поэтому тоже к вопросу о том, вообще, насколько они способны считать, да, вот, ходы вперед. Потому что сейчас действительно все это все больше похоже на панику. Что касается Байдена, ну, я не буду прям повторять, так сказать, грубые слова Трампа, но он действительно жалко выглядит. Жалко выглядит он сам. Жалко выглядят попытки его команды каким-то образом его там, это самое, так сказать, отмыть после вот этой там неудавшейся ночи или еще там чего, я не знаю. Вот. Какие-то глупые истории придумывают про то, что куда-то там полетел, где-то там, так сказать, простудился. Мне это напоминает, знаете, так сказать, в детстве там в школу опоздаешь, да, вот и начинаешь рассказывать, так сказать, а вот там это самое. В лифте застрял. В лифте застрял, автобус долго не приходил, так сказать, бабушку через дорогу переводил. Короче, я хороший, как бы, а это просто вот обстоятельства так сложились и так далее, и так далее. Ну, слушайте, это что, уровень президента Соединенных Штатов Америки, что ли? Ну, это деградация, по большому счету, да? Вот. Что касается возможных кандидатов, да, тоже, ну, явный совершенно бардак. Значит, Байден упирается вместе со своими ближайшими родственниками, другие говорят, нет, давай уходи. Одновременно с этим есть ситуация, когда непонятно, кого поставить. Ну, что Камала Харрис это тот еще подарок, а над всем этим куражится Трамп. Вот Камала Харрис это вообще там, ну, непонятно кто. Да? Ну, она как кандидат в президенты, это пустота. Ну, просто полная, вообще стопроцентная пустота. Вот я не знаю, что надо сделать, так сказать, для того, чтобы она там победила Трампа, но, видимо, фальсифицировать выборы. То есть, да, все это выглядит очень непредсказуемо, очень хаотично. С одной стороны, вроде бы как даже там, знаете, не верится, неужели Соединенные Штаты Америки, мы сами себе, между прочим, внушили такой вот миф про то, что там вообще все как бы работает как часы, никогда там не работало как часы, хотя понятно, что преимущества американской системы есть, и они в первую очередь на ее финансовом, так сказать, вот этом могуществе основываются и так далее, но все когда-нибудь дает сбои. Вот опять я вспоминаю последние, так сказать, там, годы и месяцы, и дни Советского Союза, когда никто не мог, значит, даже предположить, что так будет, а оно случилось. И это при всем том, что у Советского Союза был мощнейший аппарат силовой, как бы и армия, и КГБ, там, и МВД, и все. И это вот, на самом деле работало достаточно эффективно. Вот. И тем не менее, да, некоторые вот тоже говорят, так сказать, ну вот глубинное государство пока молчит, а значит оно спокойно. А глубинное государство — это кто? Это вроде бы как вот, значит, спецслужбы, это вроде бы как вот основные, так сказать, вот эти самые богатые семьи, то есть вроде как у них там все там идет по плану. Не знаю, не уверен абсолютно, потому что может случиться так, что кажется, что идет по плану, а потом бабах, как бы, да, и все валится на голову. Вот, случаев таких, так сказать, более чем достаточно. Вот, поэтому выглядит действительно все это хаотично, и самое главное, что непонятно, кто же. Вот Трамп говорит про Камалу Харрис, но Камала Харрис — это действительно просто пустое место. По опросам Рейтера только Мишель Обама может из всех возможных кандидатов-демократов обойти Трампа на выборах, причем там процент достаточно большой, но опять опрос проводился с аудиторией, которая ангажирована. У Камалы Харрис на 10% меньше, то есть половина готова опрошенных за Мишель Обаму проголосовать, за Харрис 40%, за Трампа только 30%. Ну, вот Мишель Обама, как бы про нее говорили уже достаточно давно, что якобы это где-то там зреет, готовится, может быть. Хотя выглядит тоже все равно это достаточно неубедительно. В принципе, у этого есть какие-то плюсы, да? Ну, то есть, например, скажем, Мишель Обама, вот она, значит, темнокожая. Вот, это значит, можно будет перехватить темнокожий, так сказать, чернокожий этот электорат. Потому что у Байдена в последнее время все хуже и хуже отношения как раз вот с этой, с негритянской общиной всей этой, да, и вроде бы как Трампа все обвиняют в том, что он расист, так сказать, там, фашист, и вообще непонятно кто, вот, а у него отношения вроде как даже налаживаются потихоньку, да, а вот, а у Байдена наоборот разлаживаются, да, ну, потом опять женщина, тра-та-та, но про нее какие только слухи не ходили, некоторые вообще там в Америке в сетях, например, там одно время вообще со страшной силой запускался слух, что она вообще мужчина-трансгендер, а никакая, так сказать, никакая не женщина. Вот, не знаю, я не готов, так сказать, здесь что-то подтвердить или опровергнуть. Вот, но, в общем, тоже нельзя сказать, что это сверхуспешный вариант. И нельзя сказать, что вот сейчас вот на раз так, по щелчку так, бац, там, старого Байдена сменят, значит, Мишель Обама придет, и все сразу побегут за нее голосовать. Не вижу для этого особых предпосылок, хотя, опять же, остается, конечно, козырь в кармане, это манипуляция результатами выборов. Я думаю, что демократы, конечно, постараются к этому прибегнуть в любом случае, но, опять же, то, что Байден выглядит сейчас жалко, президент Соединенных Штатов Америки, о котором, значит, демократическая партия, правящая, значит, ну, как минимум года полтора рассказывала, что он вообще просто, так сказать, мощный старик, который уделает всех, а сейчас они просто реально в панике и не знают, за что хвататься, ну, это, в общем, конечно, признак все равно кризиса. Признак кризиса, ну, и еще раз говорит о качестве кандидатов в президенты США. Та же Мишель Обама, она же не публичный политик. Она была тенью Барака Обамы, который в политике был долгие годы. Она, ну, представлялась такой домохозяйкой, там, мамой двух дочерей и так далее и тому подобное. То есть раскручивать, как ее раскручивать? Только на этом, что вот домохозяйка, а что она будет говорить многочисленному ЛГБТ-сообществу, которое у нас запрещено? Ну, там вообще, нет, вопросов много. Короче, они реально загнали себя в сложную ситуацию. Правда, опять же, есть вот всякая такая конспирология, которая говорит, что это все специально, значит, там это самое, так вот и было задумано, так вот сейчас они проводят этот, дебаты раньше времени запросили, чтобы сейчас раз, так сказать, кто-то там выскочит, и они бац, и там Трампа уделают, и все остальное. Не знаю, мне не верится. Мне кажется, что это так немножко так за уши притянуто, да. Вот. Есть проблема, да. Действительно, они довольно долго считали, что Байден годится. А вот потом, значит, состояние его стало ухудшаться достаточно быстро и слишком очевидно. Трамп, это, для Трампа это главный, так сказать, козырь на вооружении. И вот они поняли, что они уперлись в такую проблему, которую, видимо, разрешить до выборов не удастся. И вот они что-то такое там выдумывают, а по ходу, ну, понятно, что по ходу рождается куча всяких слухов, там, версий, что вот сейчас кто-то там какой-то будет мощнейший, так сказать, такой ход конем, как бы, и все, и Трампа уделают. Не знаю, не уверен. Оценку текущей ситуации в Соединенных Штатах дал зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале, посвященном дню публикации, посвященной Дню независимости США. Сегодня 4 июля, День независимости, большой американский праздник. Вот. Дмитрий Анатольевич сказал, что несмотря на бурное празднование Дня независимости, очень все мрачно, потому что слишком видны мрачные параллели с сегодняшним днем, включая предчувствие гражданской войны. Он провел параллели, что гражданская война в 1861-65 годов – это событие, итоги которого для среднестатистического заокеанского обывателя куда важнее, что тогда противоречия в стране вылились в гражданскую войну. У вас есть, видите, мрачные параллели с сегодняшним днем, Сергей Александрович, вы лично? Предчувствие есть у вас такое? Да. Предчувствие гражданской войны, это самое, как пел когда-то, кто там, ДДТ пел, это самое, ну, не знаю, мне как бы это не очень тревожит, потому что, честно говоря, мне наплевать на то, будет ли там гражданская война, то есть, поэтому меня тревожит, так сказать, моя родина, моя, как бы, это самая страна, моя судьба, как бы, судьба моего народа, поэтому будет ли в Америке гражданская война, ну, конечно, как любая, как бы, любая, так сказать, там, трагедия, это, наверное, не очень хорошо, но, с другой стороны, по делам, если она там будет, они слишком возгордились, они слишком задрали нос и слишком, так сказать, много о себе стали думать. Вот поэтому, если она там будет, ну и слава богу. Вот, с одной стороны. С другой стороны, если говорить, опять же, там технически, технологически, ну, скажем так, поляризация наблюдается, она идет, да, и достаточно интенсивно, активно идет. Действительно, значит, люди начинают там разделяться все очевиднее, и все меньше они готовы слышать друг друга, и все меньше они готовы каким-то, так сказать, там, по пониманию друг друга, там, аргументам, к компромиссам, все жестче и жестче, так сказать, вот это вот взаимное оскорбление, как бы агрессия и так далее. Конечно, это означает назревание гражданского конфликта. То есть тенденция такая, она точно есть. Тенденция, она точно есть. Кстати говоря, вот довольно, как говорят американские эксперты, так сказать, в частности, с одним из них, Чарльзом Баусманом, в субботу у меня будет разговор в рамках передачи «Война и мир». После 3 часов на Вести ФМ, да, вот, значит, многие говорят, что, кстати говоря, очень серьезную роль в этом деле сыграл Илон Маск, как ни странно, который взял и разрешил в Твиттере все. Вот Твиттер – самая массовая, так сказать, такая сеть внутренняя в Америке, а там, конечно, эти сети играют еще гораздо более значительную роль, чем у нас, в распространении информации, формировании общественного мнения, а он до этого, она достаточно серьезно цензурировалась, так сказать, до этого ее достаточно серьезно там форматировали по содержанию, а сейчас он отпустил все практически, или почти все, да, и разрешил всем все, и там пошли такие процессы, значит, явные, так сказать, вот именно по поляризации общества, люди там валят там все, что у них, так сказать, там наболело на душе, все, что им в голову приходит, и это показывает такое серьезное изменение общественного мнения. Кстати говоря, тот факт, что мы все время с вами анализируем только какой-нибудь Washington Post, New York Times, так сказать, да, Associated Press там, или еще кого-то, сужает наше понимание того, что там реально происходит. А как раз вот изменение общественных настроений в основном можно считывать с соцсетей и с разных сетевых изданий, которые у нас по старой еще советской привычке вообще обычно никто не читает, не цитирует и вообще в расчет не берет. Считает, что это все ерунда. А насколько я понимаю, в реальности это давно там не ерунда. Если у нас даже, как бы, да, вот все вот эти вот телеграм-каналы там и вся эта движуха, значит, стала очень серьезную роль играть, а там она, на самом деле, подавляющую роль играет и давно уже, судя по всему, переплюнула по влиянию все CNN-ы, все Нью-Йорк Таймс, так сказать, и все такое остальное. А мы в основном вот ориентируемся вот по старой еще почти советской традиции на вот эти вот, как это принято называть, так сказать, да, мейнстримовские СМИ. А вот судя по тому, что происходит в сетях, судя по тому, что происходит в том же Твиттере, действительно, значит, общественное мнение не меняется, размежевание очень серьезное. Часть людей, кстати говоря, вообще переходит в очень жесткую позицию, в принципе. Часть людей, значит, кстати говоря, склоняется все больше и больше вот к возрождению таких вот христианских и традиционных взглядов на жизнь, потому что понимают, что Америка зашла в какую-то, ну, просто в очень глубокую яму какого-то совершенно вонючего, абсолютно невыносимого болота. Вот, в частности, в том числе, приводится пример, тут недавно был какой-то совершенно жуткий гей-парад в Сан-Франциско, но это вот реально, это не то, что сатанизм, это было невозможно, ну, как вот говорят люди, это просто какая-то дикость, ну, не знаю, это почище, так сказать, каких-то этих, не знаю, оргий из там, из какого-то прошлого, то есть, ну, там просто это просто жуть какая-то шла на глазах у всех, у всего города, у детей и все такое прочее. То есть огромное количество людей на самом деле все больше и больше в ужасе от того, во что же Америка превращается и во что ей превращает вот это вот, в том числе, продемократическое большинство. Поэтому признаки гражданского конфликта есть. Но устойчивая система, на мой взгляд, все-таки достаточно большая. Очень многое будет зависеть от того, а как же все-таки действительно пройдут эти выборы, во-первых, и во-вторых, если все-таки вдруг победит Трамп, а что в реальности он будет делать? Потому что говорит он одно, а что он будет делать, это другое, потому что, ну, по ходу дела вообще он мало во что верит искренне. Вот. Он хочет успеха, он верит в себя, он действительно внутренне, значит, противостоит вот всему этому дипстейту, но не на уровне убеждений, а на уровне, так сказать, вот опять же, личной истории. Поэтому много будет зависеть от того, если Трампа не пустят, то если не пустят, то как? Вот. А если все-таки Трамп победит, то важно, значит, что он будет делать? Сможет ли он быть самостоятельным, или вот это вот глубинное государство просто его захмутает, как бы, да, ну и все. И там что-то декоративно поменяют и так далее. Но вообще-то, все равно кризисные явления внутри американского общества, они налицо, и они, судя по всему, нарастают. Поэтому они же сами, в конце концов, вы меня спрашиваете о гражданской войне, они сами об этом говорят. Это же они об этом говорят. Значит, они чувствуют, значит, они видят, что эти вещи, так сказать, да, действительно имеют место быть. Ну, нет сомнений, кто победит на всеобщих выборах в Великобритании. Они проходят сегодня. И по опросам британцы сметут действующее правительство вместо консерватора Риши Сунака, который практически ничем не запомнился, как и ряд его предшественников. Новым премьер-министром Великобритании станет лейборист Кир Стармер. Впервые за полтора десятилетия придут левые, прогрессивные, как их называют, силы. Чем известен Стармер? Разные оценки, комментарии, в том числе и из-за рубежа. Напомню, что с начала специальной военной операции будущий премьер не раз призывал тогдашнего премьера Джонсона ввести более жесткие санкции против Москвы, грозил даже ядерным ударом нам. Вот, предостерегал от мягкости в отношении Владимира Путина и называю до сих пор нашу страну реальной постоянной угрозой для Европы. С другой стороны, Daily Mail пишет, что России выгоден приход к власти в Британии пацифистов-лейбористов, в частности Стармера. Об этом пишет полковник в отставке Ричард Кэмп. И он прямо говорит, Путин был бы рад видеть у власти лейбористов, что вот, они попытаются умиротворить Россию. Вот так. Такие оценки. Насчет того, что Путин был бы рад, вы посмотрите, такое впечатление, что тоже у них как-то вообще с фантазией совсем уже плохо стало. Значит, Трамп побеждает в Америке, или, скажем, там идет достаточно уверенно в Америке, Трамп агент Путина. Значит, во Франции Марин Ле Пен агент Путина. Почему? Потому что они побеждают на выборах в парламент. В Великобритании агенты Путина – это лейбористы. Почему они агенты Путина? Ну, потому что они побеждают консерваторов, правящую партию. То есть, мне кажется, у них вот вообще больше, кроме этой песни, вообще ничего не осталось. Они тоже сами себя, так сказать, такой логический тупик загнали. И мне кажется, многим уже на Западе, ну, я имею в виду, так сказать, обыватели, это немножко уже надоедает. Вот, с одной стороны. С другой стороны, если там вернуться, опять же, конкретно к Великобритании, да, вот уже практически никто не сомневается в том, что консерваторы проваливаются, вот, и это будет провал такой очень серьезный, грандиозный, лейбористы там, но они, правда, не побьют собственный рекорд, но они выступят очень хорошо, то есть так же хорошо они выступали последний раз вообще очень-очень и очень давно, чуть ли еще не в начале 20 века где-то, да, и так далее, и так далее. Вот, насчет того, что он русофоб, ну, наверное, там вообще русофилов нету, мне кажется, в этой Англии, с одной стороны, а с другой стороны, например, скажем, как говорят, по крайней мере, он сам так говорит, этот вот Стармер, что они собираются, например, сократить военные расходы. Они собираются сократить военные расходы и, значит, заняться социальной политикой. В конце концов, они же лейбористы. Вот, и так далее. Но что такое сократить военные расходы в контексте, вот, опять же, противостояния с Россией, как бы, да, конфликта на Украине? Но это пересмотр своей политики, в том числе, возможно, в отношении помощи Украине. Он об этом не говорит, но иначе непонятно, а как вообще можно сократить военные расходы. То есть, или он врет, уже, так сказать, заранее, или он действительно будет этим заниматься. Но, по крайней мере, да, консерваторы в панике. Плюс ко всему там поджимает Найджел Фарадж с партии, так сказать, Reform UK. Он про Россию ничего такого не говорит, но он жестко против внешнеполитического курса всегда был официального Лондона, а он судя по всему, тоже добьется неплохих результатов. Да, судя по опросам, наверное, они будут третьими, причем результат будет достаточно значительный. Ну, Фараджа травили, потому что за его фразу вы оцените, а кто развязал конфликт на Украине, кто был первоисточником. Это был Запад. Вот. Сейчас секундная пауза, затем продолжим. Продолжаем эфир. Сейчас. Сергей Михеев и его железная логика. Я все еще здесь, да? Да, вы все еще здесь. Ну, травят. Дальше-то что? Ну, я, смотрите, мне даже не интересно не это, а интересно другое, да. Интересно то, что все-таки, мне кажется, вот политические, так сказать, перемены. Вот мы об этом не раз говорили, тоже, так сказать, да, люди задают вопросы, а как это может измениться? И я говорил, что смена людей, да, смена кадров может многое сделать. Посмотрите, политические перемены назревают в Штатах, во Франции, в Великобритании, скорее всего, и в Германии. Вот, я считаю, что, ну, шанс на изменение ситуации есть. Не будем слишком сильно, как бы, здесь оптимистами, но шанс есть, потому что тенденции неприятные для нынешних правящих элит на Западе, они тоже вполне себе очевидны. И это самое важное из того, что сейчас происходит. Ну, по итогам выборов в Великобритании хорошая новость, что отношения хуже не станут, потому что хуже некуда, если только не прямой военный конфликт. Посмотрим, что будут новые власти британские предпринимать в отношении России и в отношении Украины. Сейчас мы точно уходим на новости. Сергей Михеев и его железная логика. Не переключайтесь. Железная логика. 12:35 в Москве. Продолжаем программу. Теперь о событиях в Болгарии, где обсуждают про российского патриарха. Им избран митрополит Даниил. Он известен, ну, его называют вот как пророссийским, что ему ближе то, что на Украине, когда на Украине была Украинская православная церковь под московским патриархатом, а он, вот этот митрополит Даниил, говорил, что не допустит, когда станет патриархом, признания православной церкви Украины, вот этой раскольнической церкви. В общем, не все довольны в Болгарии этим, и настоятель одного из монастырей местных объявил о переходе в юрисдикцию Константинополя в знак протеста. Ну, обсуждают, в том числе и враги православия, которые считают, что выступил Даниил против самопровозглашенного стамбульского патриарха Варфоломея, который, по сути, совершил раскол в Украинской православной церкви. Как прокомментируете вот эти все события и пророссийского патриарха во главе Болгарской православной церкви? Ну, как раз большая часть болгарских православных, по крайней мере, таких православных, которые действительно в это погружены, как раз одобряет это избрание, о чем, собственно, и свидетельствует как бы результаты. Ведь его никто не назначил. Это, знаете, его не Москва там назначает, да, или кто-то. Его избрали внутри Болгарской православной церкви. То, что за него проголосовали, означает, что его эту самую позицию поддерживает большинство, да. Вот, собственно, это и есть главный результат, потому что довольно долго тоже там шла такая информационная кампания, что якобы болгарские православные, они против России теперь уже, они вот сочувствуют больше Украине, они больше ориентируются на Константинопольский патриархат, на Варфоломея там и все остальное. А вот тут бац, так сказать, и такой вот нежданчик, так сказать, случился, вот, взяли и большинством избрали вот этого самого Даниила. А позиция этого Даниила, она была всегда довольно известна. Он не какая-то там серая лошадка, значит, о которой никто ничего не знает, то он всегда достаточно откровенно высказывался за сохранение связи с Русской Православной Церковью. Он был против, значит, там, выдворения из Болгарии, недавно там было, значит, выдворение из Болгарии нескольких русских священников, которые там, значит, находились, там, закрытие Русской Церкви, там была, так сказать, тоже церковь Русская Православная, значит, наша, так сказать, до нашего патриархата. Он всегда высказывался против попыток Варфоломея, значит, захватить власть, и говорил более чем откровенно. Он говорил, что вот на самом деле Константинопольский патриарх как бы владеет там паствой там из 500 человек, так сказать, да, в Стамбуле. Вот. Ему это не нравится, и он хочет путем расколов, переворотов и всяких разных, так сказать, конфликтов, да, взять и завладеть большей паствой. Он прямо это говорил. И он не поддерживал никогда раскольников на Украине. То есть нельзя сказать, что он там где-то втихаря там что-то такое, так сказать, там себе выдумывал, значит, прикинулся, значит, эти самые каким-то таким белым и пушистым, и раз его там дуриком избрали. Нет, он последовательно отстаивал, так сказать, вот эту вот линию на сотрудничество именно с Русской Православной Церкви против претензий Константинополя и против разного рода расколов. А это означает что? Означает то, что его избрали совершенно осознанно. Вот. И это означает то, что большинство, значит, иерархов Болгарской Православной Церкви, а значит и большинство людей действительно верующих, да, не просто, так сказать, которые крестик носят, но действительно внутренне погруженных в эту ситуацию, они тоже поддерживают вот этого нового патриарха Даниила. Я лично считаю, что это очень хорошо, потому что довольно долго тоже, как бы, да, эта тема обсуждалась, что вот, мол, все, значит, Болгария окончательно, болгарские православные окончательно, значит, перейдут под Константинополь, значит, ничего они не поддерживают Россию, вот они на стороне раскольников на Украине. Я думаю, кстати говоря, что для раскольников на Украине это очень тоже неприятная новость, потому что очевидно, что, значит, внутри православного мира к этим раскольникам украинским есть очень такое подозрительное отношение. И вообще раскол, так сказать, в церкви – это одно из самых таких тяжелых событий, тяжелых, так сказать, там, ну, преступлений, если хотите, в том числе, да. А им, этим раскольникам, ПЦУшники там всякие разные, там, киевские патриархаты и так далее, им наоборот, они там качают тему, что вот, мол, как бы, они-то вот на самом деле настоящие православные, они вот за Константинополь, ведь когда-то от Константинополя веру православную Русь приняла, как бы это факт, но что осталось от того Константинополя, вот вопрос, да, вот, им это важно, поэтому они вот очень, значит, как бы очень, так сказать, яростно ищут поддержки внешней поддержки, но пока вот так вот серьезно, кроме как в Константинополе, где действительно сидит один-единственный Варфоломей, вот, у которого ничего практически не осталось, и который находится на коротком поводке у американцев, а раньше у англичан, ну, может быть, и у англичан тоже до сих пор, да, а теперь еще и у турок в том числе, да, вот, у него ничего не осталось, вот, но фактически вот так вот всерьез никто, кроме него, как бы, да, вот этих раскольников на Украине не поддерживает. И у них вот была большая надежда на Болгарию в том числе, особенно учитывая вот эту историческую связь между русскими и болгарами, между Россией и Болгарией. Большая была надежда у раскольников на них, но вот не вышло. Не вышло, я так понимаю, что это стало такой неприятной неожиданностью и для Варфоломея, и для тех сил, которые, как бы, да, антирусские позиции в Болгарии пытались развивать, и для ПЦУшников, значит, на Украине. Ну и слава Богу. И слава Богу. Еще одна тема. Вчера наш парламент и верхняя, и нижняя палата парламента предупредили, что приостанавливают членство в парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству, и более того, замораживают выплаты этой организации, выплаты, ежегодный взнос в эту парламентскую ассамблею 256 тысяч евро, но грубо это 25 миллионов рублей на наши деньги. Ранее российским парламентариям не давали визы для участия в сессиях, не давали им слова, делали русофобские заявления. Вот на этом фоне, значит, парламент и принял решение о приостановке участия российских делегаций. На подходе, я так понимаю, Грузия, потому что она накануне не поддержала итоговую декларацию с резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой говорилось, что подрыв евроатлантического выбора населения Грузии из-за закона об иноагентах, вот, что создание на базе ОБСЕ миссии наблюдателей, чтобы не допустить подрыва антидемократических тенденций в ходе осенних выборов в Грузии. В общем, в этой резолюции было очень много вмешательства в дела Грузии. Грузинские представители, естественно, отказались подписывать. Вот сколько еще перечисляет таких организаций, да, вот, безопасность, сотрудничество с Европой. Эти слова, по-моему, уже ушли в прошлое. Возможно, когда-то мы к ним вернемся. Для меня вообще удивительно, что мы еще до сих пор, я был уверен, что мы давно уже все приостановили. А мы что, до сих пор выплачивали им какие-то взносы? Получается так, да. Вообще. Ну, это бред вообще. Вот 25 миллионов рублей в год. Ну, понятно, для России 25 миллионов это немного, но, честное слово, я опять же, вот, с позиции своего там благотворительного фонда, слушайте, 25 в этом, 25 в том, да, на 50 миллионов, знаете, сколько можно купить всего? Для наших бойцов там, или для госпиталей, как бы, или для гражданских, елки-моталки. А мы переводили их людям, которые спонсируют войну против нас. Я вообще не вот это всей вот этой ерунды я никогда не понимал. Вот все эти парламентские ассамблеи, все эти советы Европы, все это вообще полная билиберда. Вообще никогда там нас никто не слушал. В основном, как бы, да, это была такая вот замануха для наших, значит, членов, так сказать, что называется, элиты в свое время, да, значит, когда мы нас соблазняли вот тем, что нас приняли вот в эти вот западные структуры. Вот смотрите. Да, мы, значит, будем выкачивать ваши ресурсы, а взамен, как бы, вы получите возможность на чашечку кофе приехать в Страсбург, так сказать, и сделать вид, что вы тоже участвуете в нашей парламентской ассамблее. Это всегда была обманка, это всегда было полное фуфло, а вот в последние-то годы вообще, мне кажется, стало все настолько ясно, что я удивлен, что мы до сих пор, оказывается, что-то выплачивали. Не знаю, я считаю, что вообще надо пересмотреть там вот все наши участия во всех этих соглашениях, организациях, особенно там, где приходится тратить на это деньги. Нам что, не на что деньги потратить, да? У нас, значит, вагон и маленькая тележка разных потребностей, вот, которые требуют денег. И выплачивать деньги нашим врагам, вот, которые там продают или поставляют снаряды, там, патроны и все остальное, так сказать, которые летят в нашу сторону, да? Но я считаю, это просто вообще, ну, как-то преступно, что ли, да? Поэтому я бы давно уже все это... Вышел бы из всех этих организаций, из всех организаций, которые контролируют Запад, я бы вышел. Потому что если там нет нашей возможности изменения ситуации, они нам не нужны. А если мы еще и деньги за это платим, ну, это просто, так сказать, выходит за всякие рамки. Секундная пауза. Вести ФМ. Продолжаем наш эфир и традиционные ответы на вопросы наших слушателей. Можно присылать их в Viber, WhatsApp, номер... +7 903 176 363, либо отправляю смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Вопрос следующий. По первой теме первого часа, это саммит ШОС в Астане. Как рассчитываться с нашими партнерами? Вот предложение создать единую валюту для БРИКС, назвать ее руань. Есть такое вот у слушателя предложение. Привязать к золоту. Один руань, один грамм золота, чистого золота. И отвязаться можно будет, считает слушатель, от долларовых бирж, создать свою систему бирж. Вот что вы думаете о таком решении вопроса, спрашивает слушатель вас. Да, какая разница, что я думаю, так сказать. Да. Я же принимаю решение, вот в чем дело, да. Предложение это есть, да, там названия можно какие угодно, так сказать, обсуждать. Вот. Кстати говоря, вообще сама по себе идея какой-то новой, другой, альтернативной мировой валюты, она еще и до всех этих событий обсуждалась. Я помню, в свое время даже, так сказать, президент Казахстана, кстати говоря, бывший Нурсултан Назарбаев что-то такое в этом роде предлагал. Он предлагал создать, по-моему, какую-то такую евразийскую валюту. Вот. То есть таких предложений было много, но ни одно из них не реализовалось. Но сейчас внутри БРИКСа, и учитывая эту ситуацию, меняющуюся, учитывая санкции, которые все больше и больше ужесточаются, в том числе они становятся все более вторичными, так сказать, да, третичными. То есть что это означает? Что американцы, значит, все больше и больше начинают создавать проблем, значит, третьим странам и тем компаниям, которые пытаются торговать с Россией в обход этих санкций. Ну да, актуальность подобного предложения повышается. Опять же, есть банк БРИКС и все остальное. Там, да, наверное, рано или поздно к этому можно прийти. Но пока решение такое не принимается. То есть такие предложения, их много. Не первый год они обсуждаются, но пока до сих пор не принимаются, значит, не считают это возможным. Хотя, на мой взгляд, действительно, здесь выход только такой, как бы, да, или это национальная валюта, расчет в национальных валютах, или это какая-то внутренняя валюта стран БРИКС или еще кого-то, какого-то сообщества, альтернативная доллару и евро. Вот. Другого, что это просто, ну, очевидно, это просто, ну, что называется, там, на пальцах, что называется, да, есть. В конце концов, вот, например, существует же до сих пор, мы тут вспоминали франк КФА, так называемый, да, денежная единица, которая ходит внутри бывших французских колоний в Африке. Она и до сих пор существует, на самом деле, да. Вот. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Ну, вот, обсуждается, но решение пока не принимается. По поводу ситуации с выборами в Соединенных Штатах, вот эта нестабильность, непонятность для самих, кстати, американцев, не говоря уже об остальном мире, вопрос такой, почему американцы считают, что они выиграли холодную войну, ведь это же не совсем правда, просят объяснить. И другой вопрос вдогонку, а почему не рассматривается Хиллари Клинтон на замену Байдену? Ну, тоже вот такие странные, так сказать, люди. Спрашивайте у меня вопрос, который вы должны задать американцам. Я же не американец. Вот. Почему они считают, что они выиграли войну? Но с этой, там, если развернуть, потому что мы считаем, что мы ее проиграли. Одна из причин, по которой они считают, что они ее выиграли, заключается в том, что мы довольно долго считали, что мы ее проиграли, и сами себе это рассказывали. И но сами, мы признали, либо считали, тут важно. И признали, и считали, де-факто признали. Но распад Советского Союза – это и есть де-факто признание. Да? Тогдашние элиты, поздние советские, так сказать, и ранние вот эти национальные, они фактически признали свое поражение. Они его признали. Что там было на самом деле? Ну, много раз я рассказывал, что, на мой взгляд, все-таки ключевые были внутренние причины. Вот. Но, с другой стороны, американцы имеют право так говорить. Объясню почему. Потому что противостояние этих систем действительно было. Оно было достаточно жестким. Вот. Оно не подразумевало на самом деле ситуации, при которой, так сказать, не будет победивших. И вот, значит, самоустранение одного из соперников, да, засчитывается как победа. Это я вам про спорт могу сказать. Да. Вот, например, неявка команды как бы на матч засчитывается, так сказать, как поражение. Вот. Или представьте себе, вот вышли, так сказать, две команды на поле. Да? Одна из этих команд по ходу матча, так сказать, после там, первого тайма или второго периода берет и, значит, уходит с поля, разбредается, так сказать, по разным углам. Это что такое? Это и есть поражение. Вот на самом деле они имеют право так говорить, к сожалению. Потому что как бы, это произошло. Вот. Другой вопрос, из-за чего это произошло? Произошло ли это потому что, значит, как бы мы развалились в связи с их усилиями, или это произошло по внутренним причинам, да? Я считаю, что скорее по внутренним причинам, чем по внешним. Но это произошло, так или иначе, да? Вот такие дела. Что касается Хиллари Клинтон, ну, она просто старая. Она старая, нервная тетя и так далее. Вот вспомните кампанию, значит, выборы Трамп против Хиллари Клинтон, это же было уже почти 10 лет назад, она тогда уже не тянула, она в обморок падала во время избирательных некоторых мероприятий. Это же очень тяжело, на самом деле, не с точки зрения нервов, с точки зрения физической и так далее. Она просто старая, она не тянет. Вот. Плюс ко всему, вообще назвать ее сильно популярной, как бы, она и тогда не была сильно популярной, а сейчас и подавно. К выборам в Европе много же, да, мы сейчас делим эти левые, эти правые, эти центристы, эти для нас хорошие, эти не очень, ну как хорошие для нас, они свои национальные идеи продвигают. Вопрос такой вот, как сегодня трактовать левых, левый, правый, центрист, что вообще это означало раньше, что сейчас, может быть, проще называть их либералы, предатели или патриоты? Да это тоже ерунда, вот это называть либералы, предатели, патриоты. Предатели чего? Просто нужно как бы некое новое описание действительности, я по этому поводу не раз говорил тоже, опять же, по 100 раз повторять. Ну, понятно, что нет уже никаких ни левых, ни правых, ни центристов. Но вся эта система, она на самом деле является плодом европейской политической науки. Когда-то, может быть, она соответствовала действительности. Сейчас она в значительной степени действительности не соответствует. То есть просто не описывает эту действительность настоящим образом. Она не живая. Как и многие схемы вообще, и в том числе схемы, придуманные, так сказать, внутри западной гуманитарной науки, они не живые, они не про жизнь, они про что-то другое. Вот. Другой вопрос, что мы очень долго, так сказать, да, сами в этих схемах барахтались и до сих пор продолжаем барахтаться. Отчасти они там действительно там могут описывать ситуацию. Но в общем и целом они ее как живую не описывают. То есть, условно говоря, вот возьмите любого там среднего человека в России, да и даже не в России, и задайте ему там, условно говоря, 10-20 вопросов по-разному, так сказать, значит, оценивающий ситуацию с точки зрения левый и правый центр. И нормальный человек, средний, в большинстве случаев, на одни вопросы ответит вам как правый, на другие вопросы как левый, на третьи вопросы как центрист, на четвертые вопросы вообще так, как не укладывается ни в одну из схем. И вот это и есть жизнь. Все это разделение на партии, все это разделение на левых и правых в значительной степени является выдуманным. Оно как бы неестественное. Ну да, наверное, можно сказать, что левые, они выступают за большее, так сказать, участие государства в экономике, в социальной политике и так далее. А вот правые, они больше выступают, так сказать, за, это самое, за там, частное предпринимательство, за все такое прочее. Вот. Но даже с этой точки зрения это не всегда так. Да? Даже с этой точки зрения это не всегда так. Вот, потому что, например, скажем, вот глобализм, это чисто левая повестка. Однако на сегодняшний день одним из главных, значит, агентов продвижения глобализма является крупный финансовый капитал, который, по идее, должен быть правым. Одним из главных противников, между прочим, традиционных ценностей, которые, по идее, правые, является тот же самый крупный финансовый капитал. Вот. Вот и все. То есть все эти вещи надо давно как бы пересматривать. Наша проблема внутри России. У нас практически не осталось самобытной, своей собственной, самостоятельной гуманитарной мысли, в том числе с точки зрения вот, оценки политики. Своих философов просто не осталось в этом плане. В основном как бы, да, мы учимся по западным учебникам и повторяем их мантры, которые не описывают действительность нужным образом. А это, кстати, ведет и к ошибкам в оценке ситуации, в прогнозах и в принятии решений. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Через несколько минут выпуск новостей, а затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. Всего доброго. «Железная логика».